Ты с нами? Пора уводить коней. Я вскинул глаза на Франца и спросил. Что ты сказал? Он сказал. Он сказал, пора уводить коней. Понятия не имею, кто это сочинил. Может, отец твой. Не я, во всяком случае. Но я знал пароль. Получил с автобусом из Инбюгды. Сказал я. Я полюбил его с первого взгляда, сказал Франц. Правда. А кто его не любил? Он нравился и мужчинам, и женщинам. Я не знал никого, кто относился бы к нему плохо, за исключением отца Юна. Но там было что-то иное. И я про себя думал, что на самом деле они ничего друг против друга не имеют. И в сущности, при иных обстоятельствах, легко могли бы дружить. Поразительно, что с отцом все было устроено не так, как я многожды видел потом в жизни. Тот, у кого со всеми хорошие отношения, зачастую просто милый бесхребетник, который без слова любому уступает дорогу. С отцом все было иначе. Он действительно много смеялся и улыбался, но исключительно повинуясь своему веселому нраву и вовсе не стараясь подладиться под окружающих и удовлетворить чью-то потребность видеть вокруг себя мир и благодать. Во всяком случае, под меня он не подстраивался, а я очень его любил, несмотря на то, что он иногда вгонял меня в краску, в основном, наверное, потому что я не знал его так, как мальчик должен знать своего отца. Он подолгу отсутствовал, а когда пришли немцы, то мы и вовсе не виделись месяцами. Если же он вдруг оказывался дома и ходил по улицам, как простой человек, то чем-то неуловимо отличался ото всех. К тому же от раза до раза он немного менялся, и мне приходилось прилагать все силы, чтобы успевать привыкать. Тем не менее, я никогда не сомневался, что занимаю в его сердце особое место. Я и моя сестра, я, наверное, даже большая, потому что я мальчик и мужчина. Я был уверен, что он часто и подолгу вспоминает меня, если мы врозь. Другое мне даже в голову не приходило. Так я думал, и когда он приехал в эту деревню в 42-м, а я оставался в Осло, в нашем доме у фьорда, и каждый день ходил в школу и строил планы, куда мы поедем вместе с отцом, когда немцев разобьют на голову и вытурят из страны. А он в это время искал место для спокойных раздумий, чтобы из этого укрытия совершать свои тайные рейды в Швецию с бумагами и фотопленками по заданию сопротивления. Сам же Франц и показал отцу сетр, оставшийся ничейным после принудительного аукциона перед самой войной. В нем никто не жил четвертый год. В тот раз, понятно, вмешался Барклд и купил все за смехотворные деньги, так что хозяином сетера был он. Но сетер был ему не нужен. Все постройки разваливались, хлев уже рухнул, хотя живности для него все равно не было. А отцу место понравилось сразу. Особенно тем, что оно помещалось на восточном берегу, в 20 минутах ходьбы от ближайшего моста, и тем, что за сетером не было ни единой постройки, ближайшая избушка лесорубов была уже далеко за границей, на шведской стороне. Но, кроме всего прочего, отцу здесь просто нравилось, — говорил Франц. Ему доставляло удовольствие обихаживать хутор, тем более, что это было необходимо и для отвода глаз. Скосить траву, разобрать и сжечь остатки хлева, собрать и сложить аккуратно листы шифера, почистить берег реки, починить крышу и подновить фронтон, вставить новые стекла вместо разбитых. Он замазал щели в печке, прочистил трубу, смастерил два новых стула. Он делал то, к чему у него всегда лежала душа, но на что не было ни времени, ни свободы в Осло, где мы снимали три комнаты с кухней с видом на Осло-фьорд и Бюнне-фьорд на втором этаже трехэтажного швейцарского шале на Нильсенбакке у станции Ильян. Он не собирался жить в деревне подолгу, не дольше, чем надо, чтобы народ привык видеть, как он на том берегу залезает на крышу, или возится на дворе, или сидит на камне у реки и думает, как он говорил, потому что ему нужна вода поблизости, когда он делает это.